Глава 3. Спустя 4 дня, как мы и договаривались с Гермогеном, я вновь направился к дому нумидийских трофеев. Вышел я, однако, с таким расчетом, чтобы оказаться возле фонтана Персея многим раньше назначенного времени. Я уговаривал себя, что Гермогена ни в чем не подозреваю, а всего лишь желаю воспользоваться представившейся возможностью пообедать в харчевне Солерн. Поскольку после гибели Рабири я почти совсем отказался от прогулок по городу, разнообразие моего стола оставляло желать лучшего. К тому же деньги приходилось экономить, и титаны я посылал на рынок за лакомствами считанные разы. А что, я не заслужил нормальной кухни? Вот пообедаю как человек, поем знаменитых луканских колбасок, пирожков с маком, морских ежей, а там уже и время подойдет отправляться к Гермогену за результатами ликономантии с подлинной фотагогией. Однако в глубине души я вынашивал один незатейливый замысел. Дело в том, что Солерн находился, считай, ровно напротив дома нумидийских трофеев. Между ними возвышался фонтан Персея во всем великолепии. Это позволяло надеяться, что из харчевни будут просматриваться подходы к дому. Зайдя в Солерн, я убедился, что был совершенно прав. 2 стола в харчевне стояли так, что от них через частые решетки в окнах были видны и колонны со слонами, и черная дверь с бронзовыми накладками. А вот уже все прочие места, расположенные в глубине харчевни, позволяли созерцать лишь несколько вспомогательных нимф фонтана из числа окружающих скалу с прикованной Андромедой. Оба стола близ окон были свободны. Я сел, сделал заказ и принялся соглядатайствовать. Надкушенный пирожок застыл у моего рта, когда я увидел 4 солдат городской когорты. Один из них непрестанно оглядывался по сторонам. Был момент, когда казалось, что он посмотрел прямо мне в глаза. Но, само собой, в полумраке, за частой решеткой, разглядеть меня было невозможно. Затем солдат заслонила скала в центре фонтана, та самая, с прикованной Андромедой. Если бы стражи городского спокойствия свернули в проулок, я бы их больше и не увидел. Это значило бы, что мои подозрения относительно Гермогена Элло яйца выеденного не стоят. Но солдаты один за другим вновь возникли в моем поле зрения. Они подошли к дверям дома нумидийских трофеев и постучали. Им открыл все тот же голубоглазый привратник-варвар. Без расспросов и пререканий, значит, предупрежден, он впустил их в дом. Затем шагнул за порог и начал фут за футом экзаменовать взглядом площадь вокруг фонтана. Я, боясь пресловутой зоркости варварских народов, на всякий случай отвернулся. Несколько минут сосредоточенно рассматривал картины жизнерадостного сельского изобилия на противоположной стене харчевни и лихорадочно соображал, как быть дальше. Когда я вновь отважился посмотреть на дом нумидийских трофеев, его дверь уже была плотно затворена, а германец исчез. Проклятье! Предчувствия меня не обманули. Гермоген донес на меня. Мне приготовлена засада. Ай да молодец! Напомни, что еще там в моем заказе? Ежик, ежик морской с хренком. Хозяин Солерна был угодлив до тошнотворности. Скоро будет готов? 10 минут. Я вспомнил об одном срочном деле. За ежом пришлю своего слугу, вот деньги вперед. Хорошо, все непременно, а как тебе понравились наши колбаски? За окном громыхнул гром, начал накрапывать дождь. Колбаски, клянусь палладой, украсили бы стол в лучших домах моего родного Коринфа. А латынь у тебя отличная. Мой отец Италик, ну, счастливо. Счастливо, господин. Дождь был мне на руку. Прикрыв голову полой плаща, я тем самым фланкировал свое лицо от возможного наблюдения из окон дома нумидийских трофеев. И все равно первый шаг прочь из харчевни стоил мне таких усилий, будто я намеревался перемахнуть Рубикон. Именно об этом цезаревом Рубиконе я и думал, отчего-то выйдя под дождь, поворачивая налево и потом почти сразу еще раз налево. Оказавшись в тесном проходе между двумя инсулами, я прибавил шагу. Куда именно я иду, значения для меня не имело. Убраться как можно дальше от дома нумидийских трофеев, и там уже можно будет что-то решать. Улица, на которую я вышел, показалась мне совсем незнакомой. Я наугад свернул направо. Застроенная как попало, да еще и съезжающая вниз по склону Исквилина, улица была такой кривой, что, казалось, вот-вот заложит еще один крутой вираж и вцепится самой себе в бок. Куда же теперь идти? Куда деваться? Хорошо, если этот Гермоген просто жулик, состоящий осведомителем городской стражи. А если он не только осведомитель, но и в самом деле вполне действенный разыскательный гадатель? Если он смог установить посредством ликономантии мое место жительства? «Нет», — возражал я сам себе, — «посуди сам, тогда солдаты могли бы схватить тебя прямо в инсуле. Зачем такие сложности с засадой?» «Как знать. Может быть, у начальства Гермогена просто не было необходимости искать место жительства Публия Овидия Назона? Они были уверены, что рыбка сама заплывет в сети. Но теперь, не дождавшись меня, Гермоген все-таки проведет ликономантию и разыщет Назона. Значит, домой возвращаться опасно». «Ну, спасибо, обнадежил». Дождь лупил по-февральски основательно. Плащ намок и отяжелел. Надо было искать временное укрытие, но вдоль улицы, как назло, не было ни одной забегаловки, ни одной лавки. Спасаться от дождя под лестницей ближайшей инсулы не хотелось. Во-первых, там тоже капало. Во-вторых, я бы слишком выделялся на фоне пережидающих дождь темных личностей, и на меня мог обратить внимание проходящий патруль. А ведь в этих кварталах стражников, скорее всего, предупредили на мой счет. Улица круто ушла вниз, и я обнаружил, что попал прямиком на Патрицианскую в ее средней части. Этого только мне не хватало. Я бы еще на форум приперся. Я присел, якобы для того, чтобы поправить ремешки на сандалиях. Озираясь из-под лобья, я искал самую темную и тесную норку, чтобы по паучьи юркнуть в нее и затаиться до ночи. Такой норкой показался мне переулок невдалеке слева. Я решительно направился туда, углубился в квартал и едва не налетел на стоящие на земле крытые носилки. 8 носильщиков спрятались от дождя под вынесенным на балках вторым этажом инсулы. Они пребывали в расслабленных живописных позах, кто стоял, скрестив руки на груди, кто, присев на корточки, откинулся к стене, но, что удивительно, они не судачили о своем хозяине, не ссорились, не грызли ногти, не играли в кости, не подкреплялись корками. Лицо каждого источало такое спокойствие, такую безмятежность и умиротворение, словно в их ушах звучала не дождевая какофония, а флейта Аполлона. Сказочные носильщики, честное слово. Дальше, по улице в стене, виднелся прямоугольный проем. Хотелось надеяться, что это вход в лавку или харчевню. Я осторожно протиснулся между носилками и восьмеркой блаженных, отметив, что они даже не удостоили меня взглядами. Относительно лавки я не обманулся. Доска на стене объявляла, что здесь Парис торгует книгами, всеми видами папируса и пищими принадлежностями. Обрадованный близким спасением, я зашел внутрь.